Глава 5. Тусовщик и кинозвезда. Влад Пивоваров недолго радовался разрешению входить на территорию Академии Пандемониум. Очень скоро руководство учебного заведения решило, что раз он встречается исключительно с юными журналистами службы новостей, их встречи вполне могут проходить и в другом месте. Директриса Елена Федоровна договорилась с редактором газеты «Полуночный экспресс» Виктором Щегловым, и тот с радостью предоставил для занятий с ребятами помещение прямо в редакции. Теперь юные корреспонденты сами приходили в офис «Полуночного экспресса», а Пивоварову проход в Пандемониум снова был закрыт. Но Влад не расстраивался. Главное, нужные знакомства заведены. А вывести на чистую воду этих мальчишек и девчонок он в любом месте сможет. Сейчас юные журналисты сидели в редакции и обсуждали последние новости, которые могли бы стать отличной темой для статьи. Женя и Луиза лихорадочно вспоминали все сплетни, какие им довелось услышать в последние дни. Димка и Карина сразу отметали лишнее. Тимофей скучал у окна, мечтая о скорой встрече с Лизой. А Стас Кощеев с задумчивым видом рисовал что-то в своем блокноте. «Ну а что скажете о свиной голове?» — спросила вдруг Женя. «Это одна из главных местных тайн, которая не дает мне покоя». «А что о нем сказать?» — хмыкнула Карина. «Легенду знают все». Но люди не любят, когда кто-то упоминает о существовании этого монстра. Для меня он все равно, что снежный человек или, допустим, инопланетянин. — Я сам его видел, — неожиданно признался Влад Пивоваров. — И это точно не легенда. Еле унес от него ноги. — Что, правда? — вытаращил глаза Димка. — И как он выглядит? — Именно так, как его описывают, — недовольно поморщился Влад. — Но давайте лучше выберем другую тему. В редакции появилась Доминик Поветруля, мать Миланы. Окинув взглядом компанию ребят, она молча кивнула Владу и прошла в свой кабинет. Пивоваров покосился на часы, висящие на стене. Доминика снова опоздала на работу, а когда он пытался ей позвонить этим утром, она не брала трубку. Это был уже не первый раз. Доминика внезапно исчезала на пару часов, а потом, как ни в чем не бывало, появлялась, не объясняя причин своего отсутствия. Конечно, Поветруля не обязана перед ним отчитываться, но он не сомневался, что, как и многие жители этого странного города, женщина хранит какой-то секрет. «Ну, а в академии все спокойно?» — спросил Пивоваров ребят, откинувшись на спинку стула. «Никаких странных происшествий?» Юные журналисты замолкли и переглянулись. Это не укрылось от его глаз. «Никаких несчастных случаев?» «Никаких», — твердо произнесла Женя Степанова. «У нас вообще ничего интересного не происходит. Только учеба да факультативы. А что касается других местных странностей, вы ведь слышали о призраке, обитающем в музее?» «Конечно», — кивнули Карина и Димка. «Недавно даже видели», — мрачно добавил Тимофей. «Правда?» — изумилась Женя. «Не самого, а признаки его присутствия. Окна распахивают сами собой, ведра с водой опрокидываются», — начал перечислять Тимофей. «Говорят, по ночам привидение особо активно». «Что, если написать о нем?» — предложила Степанова. «А это очень хорошая мысль!» — откликнулся из своего кабинета Виктор Щеглов. Дверь была открыта, поэтому он слышал весь их разговор. «Я давно уже думаю об этом призраке. Конечно, мы, как официальная и серьезная газета, писать о таком не должны, но вам это разрешается. Что взять с подростков? А тема действительно интересная. Кто знает, что удастся выяснить». «Я тоже думал об этом», — неохотно согласился Влад Пивоваров. «Призрак появился не так давно. Раньше о нем никто и не слышал. Попробуйте провести журналистское расследование. Чем черт не шутит?» «Обязательно проведем», — оживилась Луиза и быстро нацарапала что-то в своем блокноте. Стас оторвался от рисования и удивленно на нее посмотрел. «Из чего планируете начать?» — спросил он, заинтересовавшись происходящим. «Опросим сотрудников музея», — предложила Карина Кикмарина. «Там сейчас Лиза работает», — подал голос Тимофей. «Если что, она сможет провести нас внутрь и устроить разговор с руководством и работниками кафе». Пивоваров взглянул на Тимофея и прищурился. «Ты ведь сын Ангелины Зверевой?» — осведомился он. «Верно», — кивнул парень. «А где сейчас твоя мать? Я уже какое-то время пытаюсь до нее дозвониться, но она все время недоступна». «Она на съемках за границей», — ответил Тимофей. «Но скоро должна вернуться». «О!» — понимающе кивнул Пивоваров. «Это хорошо. Она мне нужна». «Хотите взять интервью?» «Просто поговорить об одном старом дельцу», — уклончиво ответил репортер. В это время дверь редакции снова открылась, и на пороге появился Марат Закревский. Юные журналисты тут же умолкли. Известный репортер из Санкт-Петербурга в последнее время все чаще приезжал в Клыково по различным делам. Интересно, что его привело на этот раз? Закревский стянул длинное черное пальто и повесил его на вешалку в углу комнаты. За ним следом вошел молодой человек лет 20 в коротком сером пальто, темно-коричневых джинсах и кожаных ботинках с высоким голенищем. — Добрый день, — хмуро приветствовал ребят Закревский. — А Виктор Петрович у себя? Щеглов тут же вышел из своего кабинета. — Марат! Рад тебя видеть! — А это кто? — Герман Подольский, — представил своего спутника Закревский. — Наш молодой стажер, о котором я говорил. — Приятно познакомиться, — кивнул Щеглов Герману. — Значит, будете проходить у нас практику? — Да, если позвольте, — широко улыбнулся Герман. — Эта работа много для меня значит. — Лишний журналист в штате нам никогда не помешает, — сказал Щеглов. — А то вот, — он кивнул в сторону студентов, — уже приходится молодежь из академии привлекать. — Молодежь — это всегда хорошо, — улыбнулся ребятам Марат Закревский. — Ну что, давайте обсудим детали. Виктор пригласил его в свой кабинет. Закревский вошел и закрыл за собой дверь. Герман осмотрел помещение, затем подошел к юным журналистам. У него были карие глаза и темно-каштановые волосы, обритые на висках, стянутые в короткий хвостик на затылке. — Привет! — неуверенно помахал он им. — Не помешаю? — Вовсе нет, — ответила Луиза, смерив его взглядом с головы до ног. — Ух ты, какой парнишка! Мамочке нравится! Герман покраснел до кончиков ушей. Женя одернула подругу. — Отстань от парня, он и так стесняется на новом месте. К тому же староват для тебя. Так что вытри слюни. Карина и Димка захихикали, Луиза вспыхнула. — Привет! — Влад Пивоваров протянул руку Герману. — Новичок, значит? — Направили сюда на стажировку, — кивнул Герман. — Буду мозолить вам глаза ближайшие пару месяцев. — А это наши волонтеры, — сообщил Влад, показав на учеников академии. — Они на добровольной основе работают в нашем молодежном отделе, учатся писать материалы. Думаю, вы можете быть друг другу полезны. Например, сейчас они начинают свое первое журналистское расследование. — И что будут расследовать? — Дело, связанное с появлением призрака в местном музее, — сказал Димка. Герман изумленно вскинул брови и открыл рот. — Если хочешь, присоединяйся, — продолжил Пивоваров. — Сразу вольешься в коллектив, а заодно смотришься в Клыково. — Я с радостью, — ответил Герман, когда первое изумление прошло. — А про призрака? — Это не шутка? — Мы сама серьезность, — заверила его Карина. — Тогда я в деле, — обрадовался Подольский. — С чего начнем? — С того, что познакомимся с тобой поближе, — многозначительно улыбнулась ему Луиза. Парень снова покраснел, как помидор, а Женя недовольно пихнула подругу в плечо. — Не о том думаешь? — Ну, извините, — опустила ресницу Луиза. Но по хитрому выражению ее лица было ясно, что она нисколько не сожалеет о сказанном. — Пора на репетицию, — забеспокоилась Карина, и все, спохватившись, быстро начали собираться. — Вечером в музее открывается какая-то выставка, — сообщил Влад Пивоваров. — Вы собираетесь? — Если придете, попробуем поговорить с Аленой Александровной и ее помощницей. Все время забываю, как ее зовут. — Марьяна, — подсказал Димка. — Обожаю эту тетку, она так круто ругается. — Именно, — кивнул Пивоваров. — Они могут рассказать вам о призраке. Поэтому не опаздывайте, мероприятие начнется в 7 вечера. — Постараемся, — пообещала Луиза, бросив на притихшего Германа оценивающий взгляд. Затем ученики шумной толпой вывалились из редакции «Полуночного экспресса», и Пивоваров пригласил Германа в кафе «Одноглазый валет». «Как ни крути, а для обедов и ужинов это самое подходящее место в городе», — сказал он. «Пойдем, я познакомлю тебя с его владельцем». Парень согласился, и Влад отправился за своей курткой. Как только он скрылся за дверью, из кабинета Щеглова выглянул Марат Закревский. — Помни, о чем мы с тобой говорили, — заговорщическим шепотом произнес он, и Герман Подольский, понимающе кивнул. Репетиции мюзикла в кинотеатре продолжались. Премьера близилась, и юные артисты все больше нервничали. Теперь на сцену все выходили исключительно в костюмах. Как выразился Олег Дубровский, это было необходимо, чтобы войти в образ. Лизе досталась мужская роль, поэтому входить в образ было труднее всех. В сложившейся труппе катастрофически не хватало мальчишек, и девушке приходилось изображать одного из соратников Петра Первого. Она щеголяла в штанах и камзоле, а иногда еще и нацепляла накладную бороду с колючими усами. Но Лизе все равно нравилось. Она даже задумалась, почему никогда не играла в театральном кружке раньше, ведь в их сиротском приюте он тоже был. Лиза одернула не слишком удобный камзол, высматривая в толпе Тимофея Зверева. Тот, похоже, еще не пришел, хотя остальные ребята из службы новостей уже были здесь. Продолжая вертеть головой по сторонам, Лиза направилась к сцене и вдруг врезалась в кого-то в полумраке. Мало того, по ее спине подтекло что-то прохладное. Лиза ошеломленно замерла, затем осторожно обернулась. Перед ней растерянно стоял Олег Дубровский с пустым стаканом в руке. — Прости, я нечаянно заторопился. Он совершенно тебя не заметил. — Ничего страшного, я сама виновата, — произнесла Лиза. — Надеюсь, это была вода? Или Маша пристукнет меня за порчу костюма? — Да, вода, — кивнул Олег и зачем-то добавил. — Без газа. Как неловко получилось. — Не переживай, — успокоила его девушка. — Пятна не останется, значит, и мне не придется писать завещание. Но Дубровский по-прежнему смотрел на нее виновато. — Отлично выглядишь, — извиняющимся тоном произнес он, кивнув на ее костюм. — Да, мужичок из меня еще тот. Мимо, гордо выпрямившись, прошла Милана Поветруля, за ней плелся Антон Седачев. Эти двое снова выясняли отношения на повышенных тонах. — Ты что, меня избегаешь? — раздраженно спрашивал Антон. — Нет, просто люблю бывать там, где тебя нет, — огрызнулась Поветруля. Они скрылись в проходе, продолжая переругиваться, и Олег покачал головой. — У этих двоих столько совместных дуэтов. Как они будут играть, если ненавидят друг друга? Вот почему не стоит заводить никаких романов в театральной труппе. — Романа они завели гораздо раньше, — сказала Лиза. А затем он связался с Дашей. Вот Милана и бесится. Она та еще заноза, но, тем не менее, очень ответственная. Не думаю, что их вражда с Антоном скажется на качестве спектакля. — Надеюсь на это, — хмыкнул Олег. — Странно, Лиза. Мы с тобой живем в одном доме, но общаемся почему-то исключительно здесь. — Ничего странного. Ты же встречаешься с Ириной. Отношения у нас с ней далеко не самые радужные. Хорошо еще, что она не принимает участие в твоем мюзикле. — Мы не встречаемся, — сказал вдруг Олег. — Просто дружим. — А? — Лиза недоверчиво на него покосилась. — Мне кажется, она считает иначе. — Ну, — развел руками парень, — Ирина живет в своем вымышленном мире, и многие вещи видит вовсе не такими, какими они являются на самом деле. То, что она бросается на меня с поцелуями, ничего не значит, ведь я не бросаюсь на нее в ответ. — Странный ты, — удивилась Лиза, глядя ему в глаза. — Почему же тогда терпишь ее выходки? — Потому что никого другого у меня нет, — загадочно ответил Олег. — Я, например, с большим удовольствием начал бы встречаться с тобой. Ты так не похожа на свою сестру, хоть внешне являешься ее полной копией. — О, — рассмеялась Лиза, — мне кажется, твои мысли куда-то не туда забрели. Я встречаюсь с Тимофеем, если ты не в курсе. — А если бы не это? — мягко улыбнулся Дубровский. — Как считаешь, мы могли бы быть вместе? И тут она поняла, что он не шутит. Смеяться как-то сразу расхотелось. Олег смотрел на Лизу очень серьезно и явно ждал ее ответа. — Не думаю, что у нас что-то получилось бы, — осторожно заметила она. — Мы с тобой слишком разные. Ты тусовщик и кинозвезда, а я простая девочка из детского дома. — Но противоположности притягиваются, не так ли? — снова улыбнулся он. — Не в нашем случае. Лиза осторожно обошла его и рванула к сцене, стараясь даже не оглядываться. Она и так знала, что он смотрит ей вслед. — Ладно, не парься, — сказал ей вдогонку Олег. — Это же просто шутка. — Ну и шуточки, — вполголоса пробурчала Лиза, поднимаясь по ступенькам. На сцену уже вышел Тимофей. Он очень эффектно выглядел в историческом костюме. Оказалось, что ему идут старинные фасоны. Подскочив к нему, Лиза без слов крепко поцеловала его в губы. Тимофей вопросительно вскинул брови. Как неожиданно выдохнул он. — Просто я очень рада тебя видеть, — сказала Лиза. — Как дела в редакции? — Наши неугомонные журналисты в главе с Женей и Луизой решили заняться вашим музейным привидением, — мрачно сообщил Тимофей. Они планируют явиться к вам в музей на сегодняшнюю выставку и поговорить с Аленой Александровной. Сможешь нас провести? — В любое время, — ответила девушка. Но Алена Александровна сама ничего не знает. И вся эта история пугает ее не меньше, чем остальных. Они с Марьяной уже давно пытаются докопаться до правды, но пока у них ничего не выходит. Кстати, сегодня открывается и в самом деле очень интересная выставка. Если хочешь, приходи и приводи остальных, а потом можно посидеть в кафе и все обсудить. — Думаю, ребят возражать не станут, — обрадовался Тимофей. Он взял ее за руку, и они направились за кулисы. Уже уходя, Лиза мельком обернулась на зрительный зал. Олег Дубровский по-прежнему стоял в проходе между рядами кресел и смотрел на нее.